Пожалуйста, присядьте, присаживайтесь, проходите. Кто еще? Не продвигайтесь сюда. Там, я вижу, сзади еще стоят люди. Какое-то движение присутствует. И хочу представить нашего гостя, которого, в принципе, уже можно было бы и не представлять в нашей общине. Уже 3 года мы как бы плотно сотрудничаем. И могу только сказать, что Бог как бы дает соработников иногда, о которых мы даже не догадываемся. То есть мы можем не думать об этом, что это действительно вот может быть тот человек, с которым можно пойти и что-то сделать. И по жизни или по факту вот оказывается так, что с этими людьми как раз действительно что-то можно сдвинуть с места. То есть там, где кто-то говорит, да не, ну это не может быть, а ну сказки, ты это придумал. Вдруг находится человек, который говорит, давай пойдем и сделаем. Пускай многие не верят, да, но мы пойдем. И я просто, ну как бы благодарю Бога за таких вот настоящих друзей, настоящих людей, которые не двигаются, опираясь на стереотипы, потому что стереотип это не очень надежная как бы опора. А двигаются, опираясь на понимание воли Божьей, вот лично касательно себя. И когда эти вещи совпадают, усиливается эффект. Поэтому я благодарю Бога за моего соработника в диаспоре и приглашаю сюда ребе Андрея Шмайцера. Пусть Бог благословит. Доброе утро. Шаббат шалом. Нормально все? Слава Богу. Все хорошо? Что у меня? Все нормально? Я думаю, может, я что-то... Нет? Очень приятно быть снова здесь. И действительно... И как в гостях, и как дома. В общем, уже запутался совсем. И сегодня есть одно слово, которым хотелось бы поделиться. И вы на эту тему уже знаете больше всех, наверное. Но я сегодня хочу предложить один интересный взгляд на известную тему. И, может быть, это как-то поможет. Я, правда, забыл конспект дома в Днепре. Знаете, как один пастор вышел к кафедре и говорит, братья и сестры, сегодня я забыл свой конспект, поэтому мне придется положиться на Духа Святого, обещаю, что это будет последний раз. Вот. Поэтому... По милости Божией постараемся сегодня что-то увидеть из Слова Божьего, потому что тема – праздники. И, конечно, вы о праздниках знаете очень и очень много. Но сегодня я вам хочу поделиться с той концепцией, тем откровением, которое Бог дал мне и нашей общине, и то, с чего мы, можно так сказать, стартанули в тех конференциях, вот, в которых... участвует ваша община в лице вашего ребе, и мы говорили, что мы нацеливаемся на дальнейшее сотрудничество, и, может быть, мы будем рады видеть и каждого из вас, когда он будет лететь, у вас также будет возможность приехать на Украину и поучаствовать в этих конференциях, которые, на мой взгляд, имеют такой серьезный положительный эффект и благословение для евреев и неевреев, для общин, для церквей, там, на Украине, ну и, думаю, не только. И вот с чего все началось. Началось с того, что однажды, читая Писание, читая Левит 23 главу, которую вы все знаете, прочитав ее и прочитав о праздниках, начав читать 24 главу, я увидел, что после 23-й Господь делает акцент там, на устроительство скинии и начинает говорить о светильнике. И понятно, что светильник, о котором идет речь, это минора. И вот такая минора у вас здесь есть. Я ее, можно возьму, поставлю туда. ее можно перенести, чтобы она была как наглядное пособие. Куда? Да, давайте сюда. Так будет удобно. И вы знаете, что в Скинии и потом позже в храме стоял такой светильник, стояла такая минора, и здесь 7 свечей. И я увидел какую-то закономерную связь между тем, что говорит Писание в Левит 23 главе, и о том, что в светильнике было как раз 7 свечей. И я начал размышлять, начал читать Писание, и то откровение, которое пришло. В принципе, может быть, я сегодня не скажу много вещей о праздниках, которые вы знаете. Я сегодня не скажу о праздновании, как весь народ празднует, и много моментов, которые есть, и та глубина, которая сокрыта в этих праздниках. Сегодня я хочу поговорить о праздниках и о миноре, как о наших личных отношениях с Богом. Вот ты и Бог, я и Бог, и праздники. И где эти праздники? Это не просто исполнение каких-то внешних вещей, которые мы делаем на празднике, на Песах, кушаем. Понятно, это связано с внутренним, но это не только это. Есть много вещей, которые есть внутри нас. Эти праздники, они внутри нас, и они живые. И знаете, для Украины, для церквей это очень вообще большое откровение, когда звучит, что праздники на самом деле это не просто древняя окаменелость, это не просто Ветхий Завет, который когда-то там был, и о праздниках говорил Господь, и не просто еврейские праздники, а это что-то другое, что-то нечто живое, что-то реальное в нашей жизни. Поэтому, когда я увидел вот эту закономерность, я вдруг понял такое откровение для себя, что мы, как храм Бога Живого, сегодня мы, как община, храм Бога Живого, как тело Мессии, мы, как каждый человек тоже, Дух Божий, он живет в нас. И этот светильник, горящий в нас, потому что в притчах там написано, что Дух человека – это светильник Господень. И светильник, он не просто с таким одним одиночным огнем горящим, а он разделен как бы на некоторые подразделы, что ли, на разные свечи, на разные такие моменты в нашей жизни. И все вместе это является полнотой отношения с Богом. Потому что изначально через то, что произошло в Эдеме, и человек ушел от Бога и потерял отношения с Ним, мы же знаем, что Бог делает свой путь для того, чтобы человек мог вернуться к Нему, для восстановления того, что было утрачено, для восстановления отношений. Это очень важно, потому что отношения, они не состоят из чего-то одного. Вот как между мужем и женой в семье. Отношения не состоят просто из разговоров, или отношения не состоят только на кухне, или только в спальне. Это комплекс. И когда есть комплекс, когда каждая грань, она очерчена правильно, когда она выверена, когда она действует и функционирует так, как должно, так, как об этом говорит Бог в своем слове, так, как это изначально заложено Творцом, тогда в этом есть что? Полнота. В этом есть полнота. В этом есть все, что нам нужно. Тогда мы удовлетворены. Тогда мы довольны жизнью, тогда мы довольны отношениями. Вот с Богом нечто подобное. И вот праздники как раз об этом и говорят. Ты и Бог, твои отношения с Богом в праздниках, они не вне, они внутри тебя и меня. И вот минора, на мой взгляд, очень такое хорошее, наглядное пособие, которая, в принципе, укладывается вот в концепцию, о которой мы сегодня говорим. Итак, это мое такое вот, некоторые моменты, они субъективные, это мое откровение, поэтому не судите строго, если где-то что-то, о чем-то я не скажу или что-то упущу. Я просто буду говорить Левит, 23 глава, то, что там написано, и как это касается наших личных отношений с Богом. Итак, первый праздник, о котором говорит Писание, мы читаем в Левит 23 главе. «И сказал Господь Моше, говоря, объяви сынам Израилевым и скажи им о праздниках Господних, которые должно созывать священные собрания. Вот праздники мои». Вам, я думаю, не надо объяснять, что это не просто еврейские праздники. Еврейский народ с удовольствием делится этими праздниками со всеми остальными народами, уверовавшими в Иешуа Мессию. И это не просто праздники еврейского народа. Бог называет это своими праздниками. И это, конечно, тоже очень важно. 6 дней можно делать дела, а в 7-й день – шаббат. Покой, священное собрание. Никакого дела не делайте. Это шаббат Господень во всех жилищах ваших. И, естественно, первый праздник – это шаббат. Когда я смотрел на Минору, я вдруг увидел такую концепцию, такую картину, что шаббат – это как центральный столб, на который все нанизано. 3 праздника весны, 3 праздника осени, мы поговорим о них немножко дальше. Почему я говорю 3, почему, на мой взгляд, укладывается в концепцию 7 праздников? Потому что, конечно, праздник первых плодов, это тоже как отдельно выделенное событие, но это все тоже на фоне праздника пресноков, правда? Поэтому, в принципе, оно укладывается. Итак, шаббат. Что говорится о шаббате? О шаббате много говорится. Но что это лично для нас в наших отношениях с Богом значит? Это как центральный столб, это как хребет, это как скелет, на который все нарастает. Писание говорит, что это день покоя, это время нашего покоя, чтобы мы успокоились и вошли в отношения с Богом. Это время посвящения нашего, которое мы посвящаем с Господом. Но как происходит это в практической нашей духовной жизни? Когда мы уверовали и начинаем соблюдать шаббат. Причем там церковь, которая празднует это воскресенье в 7-й день, этот принцип тоже начинает работать в их жизни. Я вам скажу, как было со мной. Когда я уверовал, до этого воскресенья, ну я же в воскресенье ходил в церковь, до этого я мог в воскресенье пойти куда угодно. Я мог поехать в лес, мог отдыхать. Хотя я не часто ездил в лес и не часто отдыхал, я был занят другими делами. Но, в принципе, и у меня был свободный график такой, который я хотел, как свободный ритм жизни. Я сам выстраивал это. Когда я уверовал и я узнал о шаббате, я начал входить в Божий календарь, в Божий ритм жизни. 6 дней я занимался своими делами, в 7-й день я приходил и отдавал Господу. Я приходил в собрание, я поклонялся Богу, я встречался с братьями и сестрами, я молился, я слушал Слово. И это начало менять весь ритм моей жизни, начало перестраивать мой календарь, начало перестраивать мой график. Через мое посвящение Бог начал, вот как на этом скелете, как на этом центральном столбе, Он начал наращивать мое посвящение, начал менять мою жизнь, начал менять мой характер, начал менять. Что-то начало происходить через это. Просто через то, что я открыл для себя, что оказывается, я не могу просто теперь жить своим ритмом, не согласовывая, или своим графиком, не согласовывая это с Богом. Бог сказал, для того, чтобы ты далеко не ушел от меня, чтобы ты не убежал, 6 дней трудись, 7-й день отдай мне. Приходи, и на этом, через твое посвящение, я начну менять твой внутренний мир. Я начну формировать тебя, я начну формировать твой характер. Я дам тебе свой скелет, на который со временем будет нарастать все остальное. И через это начали происходить, через мое посвящение, начали происходить другие вещи. А если бы я появлялся в собрании Божьем раз в 3 месяца, или раз в 2 месяца, или хотя бы раз в месяц, я думаю, многих вещей, которые Бог как бы нанизал на мою жизнь, через мое постоянство, через то, что я вошел в Слово Божье и в этот покой успокаивался с Богом и слушал Его, и поклонялся Ему. Бог многие вещи просто, вот знаете, как на эту нанизал. Много-много вещей, которые сегодня есть в моей жизни, Бог совершил это. Если бы я делал это с большим перерывом, или когда мне нравится, или когда мне угодно, многого сегодня того, что есть в моих отношениях с Богом и в моей жизни, просто не было. Поэтому шаббат, ну, много можно говорить о шаббате, и что в Израиле вообще говорить о шаббате, хотя все равно некоторые умудряются, как говорится, и, как говорится, по городам разбежались, сокровища ищут, да, батюшка, где ваши прихожане, говорит, по городам разбежались сокровища. Оказывается, не только на Украине летом на огороды ходят, вот, ну, в Израиле, наверное, нету огородов, но все равно куда-то ходят. В общем, неважно. Шаббат, то, о чем говорит, просто вот эти слова, которые есть в Писании, это время покоя, время посвящения, время изменения нашего внутреннего человека. На это, на наше посвящение будет нанизываться все остальное. Наше призвание, наше служение, будут раскрываться наши дары, все Божье благословение, которое есть у него, начнет через это как бы такой первый шаг, да, который важный, но который очень сильно, даже когда мы не понимаем. Ну и что, что не понимаем? Израиль тоже не понимал, когда стоял у Синая и говорил на Асева Нишма, все, что скажешь, сделаем и будем послушны. И потом начало раскрываться, и потом начали понимать. Все, просто делаем то, что сказал Бог. И это меняет нас внутри, делает нас другим человеком. Читаем дальше. Мы переходим к праздникам весны. Пятый стих, четвертый. Вот праздники Господни, священные собрания, которые вы должны созывать в свое время. Пятый стих. В первый месяц, в 14-й день месяца, вечером Песах. Пасха Господня. Мы все знаем, первый праздник весны – это Песах. Что это значит для нас с вами, вот в нашей духовной жизни? Это рождение свыше, через жертву Мессии. Через Его кровь мы получили доступ в Божье присутствие, и мы родились свыше. Благодаря тому, что эта кровь была пролита, и мы поверили в эту жертву, мы рождаемся свыше, мы входим вот в это царство, мы входим в отношения с Богом. И это начинает просто, ну, Песах это уже как то, что на все, что нанизывается, это все, что потом держит, да. Но если идти вот так по, как бы по порядку для понимания глубины и отношений с Богом, мы говорим о том, что Песах – это наш приход к Богу. Мы исповедовали, мы сказали, мы поверили, что Иешуа – это Машиах, что Он Спаситель, что Он умер и воскрес, и началась наша духовная жизнь. Началась наша реальность со Всевышним Богом. Так или нет? Это Песах. Потом дальше мы читаем о том, что и в 15-й день того же месяца праздника пресноков Господу 7 дней ешьте пресноки. Следующий праздник, который раскрывается в нашей духовной жизни, это праздник пресноков. На второй день также приносится первые плоды, и мы знаем, что это воскресение Иешуа из мертвых, и это жизнь, которая его жизнь, которая начинает течь в нас, и благодаря которой мы можем вкушать мацот, благодаря которой мы можем вкушать вот эту новую жизнь, которую даровал нам Господь. И это очень важно, потому что сколько людей, даже родившись свыше, даже исповедав Господа в своей жизни и пережив это чудо, там, чудо рождения свыше, потому что это на самом деле самое большое чудо, когда человек рождается свыше. Когда человек, который никогда не знал Бога, никогда не имел с Ним никаких отношений, попадая на какое-либо собрание или не на собрание, молясь, обращаясь к Богу, там, он вдруг в его жизни, в его сердце что-то происходит, он становится совершенно другим человеком. Это настоящее чудо. И всегда и мы молимся о том, чтобы люди, которые приходят там, в нашу общину, чтобы люди, которые приходят, они не просто приходили к нам, они приходили к Нему по-настоящему. И если они не родятся свыше, если в их жизни не произойдет эта вот трансформация внутри, если они не родятся от Духа Божьего, то мы знаем, что зачастую это люди, которые становятся просто плотскими, и они ходят и не понимают, что же происходит. Они могут даже проходить там, год, два, какое-то время, и все равно не рождаться свыше, и жизнь их никаким образом не меняется. Поэтому, когда мы рождаемся свыше, нам важно понимать, что следующий шаг – это, и мы говорим об этом на Песах, но вот как это вот в практической нашей духовной жизни? Это праздник Мацот, это время, когда мы начинаем вкушать новую жизнь. Может, она сразу не на вкус, не такая, как бы, с такими приправами и всем остальным, не такая мягкая и не такая, на первый взгляд, разнообразная, яркая и красивая, но на самом деле в ней есть особый вкус. И когда мы делаем это, когда мы освобождаемся сначала от тех внешних грехов, может быть, от какого-то рабства, которое сатан нас уловил, мы начинаем, в нас происходят эти изменения, и мы продолжаем жить вот такой жизнью освящения. И мы начинаем это делать. Потому что я говорю, сколько людей, которые пришли, вот, например, вместе со мной, да, они выходили, молились молитвой покаяния, ходили какое-то время в собрание, а потом, не оставив какие-то старые вещи, не оставив свои грехи, не оставив старые привычки, они попадали снова в то же рабство и еще хуже, и многих даже сегодня и нету в живых. Поэтому, когда мы приходим к Нему, рождаемся свыше, переживаем этот Песах на себе, в реальности, следующий шаг и следующий праздник, который раскрывается внутри нас, это праздник опресноков, праздник Мацот. Когда наша жизнь, она освящается. Когда мы шаг за шагом приближаемся к Богу. Шаг за шагом мы освобождаемся от каких-то своих грехов, от каких-то вещей. И мы живем. Понятно, что во многом это процесс длиною в жизнь. Но есть вещи, как бы войти. Знаете, вот чтобы войти вот в полноту этих отношений с Богом, не надо ждать там всю жизнь или идти. Оно будет раскрываться. Но есть момент, когда мы понимаем, что есть вот эти вещи, которые дадут нам полноту отношений с Богом. Мы будем развивать их из года в год. Мы будем углубляться в этих отношениях. Мы будем раскрывать их по-новому. Там это все равно как в семье, да? Из года в год эти отношения, они углубляются, становятся лучше, становятся проще. С полуслова ты понимаешь уже, с полувзгляда, с полунамека. Это уже как вот настолько происходит это прилепление. Это процесс. Но есть же вот этот процесс, когда семья становится одним, одной плотью. И не надо же ждать целую жизнь, чтобы там в конце жизни пожениться и там стать одной плотью. Вот так и здесь. Уразумев, поняв из Слова Божьего, что же Бог хочет от нас, чтобы мы настроили эти отношения, которые будут в полноте, мы потом будем со временем просто развивать. Если мы не вкушаем, не живем жизнью освящения, если мы не вкушаем опресноки, то мы никогда по-настоящему не придем в следующий праздник, о котором говорит Левит 23 глава. Это с 15 стиха. «Отсчитайте себе от первого дня после праздника, от того дня, в который приносите сноп, потрясение 7 полных недель, до первого дня после 7 недели, отсчитайте себе 50 дней, тогда принесите новое хлебное приношение». Какой следующий праздник? О, представляете, на Украине тоже Шавуот. Оказывается, у нас одно писание. Что происходит на Шавуот? Если человек родился свыше, если человек живет такой жизнью, которая угодна Богу, если человек освящается, если он понимает это, что надо разбираться с какими-то вещами, и у него есть посвящение через Шаббат. Через Шаббат, то, что начинает нанизываться, Бог начинает выстраивать, то в своей жизни, конечно же, мой Дух Святой приходит в нашу жизнь, это Он, от Него мы рождаемся. Но вот эта сила, которая сошла в Шавуот, вот эта сила, которую принимает верующий человек для того, чтобы верою и этой силой побеждать этот мир и противостоять, и быть сверхъестественным, это значит молиться против болезни, это значит, если надо, освобождать людей от демонов, если надо, чтобы сверхъестественно менялись какие-то ситуации в нашей жизни, чтобы стать вот таким человеком, живущим в силе. Знаете, вот это место Писания, которое говорит, что врата ада, они не устоят, там оригинальный перевод, что не одолеют. В русском переводе написано, что врата ада не одолеют нас. Так в оригинале написано, что они не устоят. На мой взгляд, это вообще совершенно, как бы совершенно разный подход. Когда написано, что они не одолеют нас, рисуется такая картина, что они одолевают нас, они одолевают нас, они душат нас, давят на нас, привалили нас, но мы там где-то под этими вратами ада там трепыхаемся, что-то там пищим, показываем, что нет, они не одолеют нас, в ножку высунем, подрыгаемся, да, там. А Писание говорит, что они не устоят, что в жизни верующего человека должна быть сила Божья, что проблемы, и особенно внутренние, душевные, духовные проблемы, они должны решаться. Жизнь должна меняться. Да, есть трудности, да, есть определенные моменты в нашей жизни, которые там давят на нас, которые Бог использует для того, чтобы мы изменились. Но когда человек полностью живет там, или под унылым духом, или в страхах, или в том, что приходит не от Бога, и то, что приходит не с небес, а то, что приходит из преисподней, это ненормально, так не должно быть. Бог дал нам силу наступать на все дела вражьи. Так написано. Бог дал нам силу, это не человеческая сила, это сила Святого Духа, которая есть в нас. Это сила молиться и исцелять больных, это сила молиться за себя и принимать это исцеление. Это сила брать ответственность за свою жизнь и идти с этой силой дальше в жизни. Несмотря на внешнюю, на сложность страны, на жару, на все остальное, мы же много можем себе найти отмазок, извините, для того, чтобы просто жить вот в таком: ой, врата ада сейчас задавят меня, братья и сестры, помогите. Писание говорит, не задавят, они устоят. Это значит, нам нужно напирать, это нам нужно менять ситуации, это нам нужно менять нашу духовную реальность, и только это можно благодаря силе Святого Духа. Но если мы не рождены свыше, если мы не знаем ничего о крови Мессии, которая была пролита за нас, и благодаря ей мы спасены и получаем эту победу в своей жизни. Если мы не живем жизнью освящения, мы никогда не придем в ту точку, где мы принимаем силу от Бога, чтобы противостоять этому. Шавуот. Вот этот праздник, что это значит внутри нас? Это значит реальная, настоящая, ежедневная сила Духа Святого от Господа в нашей жизни. И если мы будем через свое посвящение идти к этому, если мы будем верить в это, если мы будем хотеть, это обязательно будет. Придет время, придет место, где Дух Святой сойдет на тебя, и ты станешь другим человеком. И там, где вчера тебя одолевало болезни, страхи, ну опять депрессия какая-то или еще что-то, ты сможешь противостоять. И ты только уже не только себе сможешь помочь, ты сможешь помочь другим людям. Ты уже не будешь думать только о своей жизни, ты не будешь зациклен только на себе и на своих проблемах. Ты научишься их решать. Когда мы приходим к Богу, проблемы должны решаться. Я не говорю там проблем, все проблемы материального плана. Да не обязательно. Но, по крайней мере, внутренние душевные проблемы, внутренние духовные проблемы, они должны происходить, эти изменения. Вот это воля Божья. И это благодаря силе Святого Духа. Это когда мы празднуем этот Шавуот. Это когда мы раскрываем то, что Бог уже вложил в нас внутрь, в нашу внутренность. Итак, Песах, признаки Шавуот. Здесь на фоне этого, понятно, раскрывается праздник первых плодов, потому что это сила воскресения, это жизнь Божья. Благодаря этому все движется, благодаря этому все живет внутри нас, и наша жизнь становится другой. Шаббат это все держит, потому что благодаря шаббату, шаббат помогает нам. Все же знаем это известное выражение, что больше того, чем евреи хранили шаббат, шаббат сохранил евреев. Каким образом? Вот таким. Потому что Бог через это, когда, несмотря на любые времена, темные века и трудности, которые были в жизни нашего народа, наш народ соблюдал это слово. Он брал и в седьмой день поклонялся Богу. Брал Тору, читал, укреплялся этим словом. Ел эту пищу, это укрепляло, это сохраняло народ. То же самое происходит в нашей жизни. Когда к нам приходит вот это понимание и откровение, что же такое шаббат и что это значит для нас, все становится совершенно другим, по-другому. Следующий – это блок осенних праздников, о которых мы говорим. И мы читаем. Мы читаем в 27 стихе этой главы. Нет, прошу прощения, 24 стих. «Скажи сынам Израилевым, в седьмой месяц, в первый день месяца, да будет у вас покой, праздник труб, священное собрание, никакой работы не работайте, приносите жертву Господу». Все, что сказано, ну, по крайней мере, в Левит 23 главе, все, что сказано о Йом-Труа. Мы знаем, что оригинальное название этого праздника – это Йом-Труа, и он открывает как бы цикл осенних праздников, и он открывает что-то в нашей жизни. Что же он открывает в нашей жизни? Первый раз, когда встречается звук трубы или звук шафара в Писании, это, ну, там говорят, что этот запутался рогами на горе Мориа, да, и потом из этого. Но вот где реально в Писании встречается первый раз трубный звук, в каком это месте? Он не знает, что я знаю. А что, я могу знать что-то, что ты не знаешь? Не, ну первый раз, где встречается трубный звук, звук шафара, это когда Бог начинает, давал то, трубит. Что это значит для нашей... И Бог, там написано, что Он говорил. Что это значит для нашей жизни в этом празднике? Это то, что наш Бог, Он не молчащий. Что наш Бог, Он говорит своим детям. Во многом, конечно, есть еще разные аспекты, но я ж, помните, мы сегодня говорим только о тех вещах, ну, и касается, то, что касается внутри нас, наших личных отношений с Богом. Бог говорит в нашу жизнь. Бог говорил Израилю. Бог обращался к своему народу. И Бог продолжает говорить в нашу жизнь. И нам нужно знать, и нам нужно помнить, что Бог слышит нас, и Бог говорит нашу жизнь. И вы знаете, что здесь? Кто-то хочет, чтобы... Ну, мы молимся так. Я не знаю, молитесь вы или нет. Но мы молимся, бываем, Господь, проговори в мою жизнь, скажи это, или скажи вот это. или покажи это. Вы иногда хоть молитесь такой молитвой, да? Ну, я так понимаю, что не все, а? Даже есть, да? Ну, иногда молитесь. Если вы не молились еще, вы наверняка, если вы будете развивать отношения с Богом, вы будете так просить Бога. Бог, проговори в мою жизнь. Бог, скажи мне, что мне делать? Но вы знаете, вот в этом есть один момент. Потому что, когда Бог заговорил после грехопадения с Адамом, Адам спрятался. И вот эта пораженная природа внутри нас грехом, даже когда мы... Знаете, я... Когда я пришел к Богу, и я покаялся в харизматической церкви, и... Ну, там как бы практикуется, практиковалось такое, да, что все молились, и так вот проповедник или там кто ведет молитву, он молится, и потом говорит, давайте скажем Богу там, вот это, Бог, я обещаю тебе там вот это, или я обещаю тебе вот это. Я стоял и думал, минуточку, сейчас... Это же серьезно. Может быть, кто-то так и может просто ляпать языком что-то. Это может быть этого проповедника и Господь ведет. Но я для себя думаю, слушай, если я сейчас пообещаю что-то Богу, это же серьезно, это надо будет делать. И я так включал немножко заднюю, если так можно сказать. Так вот иногда в общении с Богом, когда мы молимся и говорим, Господь, проговори в мою жизнь. Проговори в мою жизнь, скажи мне что-то, скажи мне что-то. И думаем, не дай Бог что-то скажет. А если он сейчас серьезно воспримет мои слова и скажет в мою жизнь, это все, хана мне будет. Я же уже не откручусь. Все. И внутри нас срабатывает вот это... пораженная адамовская природа, которая прячется от него, которая боится его. Его надо бояться, но страхом Господним, а не страхом за свою жизнь. Он и говорит, отдай мне свою жизнь, отдай мне душу свою, и ты получишь ее. А если ты ее сохранишь, ты потеряешь ее. И поэтому, когда... В Йом-Труа звучал звук шофара, и Бог говорил Израилю, Израиль испугался. Почему? Потому что где-то, точно так же мы не осуждаем, да, сейчас наших праотцов, потому что мы сами, мы даже сегодня иногда боимся и прячемся от Него в своих страхах, в своей пораженной еще вот той природой, природе, которая остается. Поэтому, когда речь идет о Йом-Труа в наших личных отношениях с Богом, нам надо понимать, что Бог наш Отец. И если Он говорит что-то нам в нашу жизнь, нам нужно перестать бояться, нам нужно идти на свет, нам не нужно прятаться вот там в кустах, нам не нужно прятаться от Него и бояться, что он что-то такое попросит в нашу жизнь, что это будет стоить нам чего-то, и мы не сможем это сделать, и нам придется напрягаться, и у нас будет какая-то ответственность. Йом-Труа, вот этот сильный звук шофара, который звучит в этот праздник, он хочет развеять, хочет выдуть, продуть нас. Вот которая, вся шелуха, которая... против нашего Бога, против нашего Отца, тем же сатаном, вот как сегодня Славик говорил, что сатан учит нас, да? Как? Вот таким образом. Он не дает нам раскрыться полностью, вот включается какой-то вот этот тумблер, который говорит, нет-нет, стой, не иди. Он зовет, не иди, прячься. Тебе сложно в жизни будет, тебе придется жизнь ему посвятить. Он тебя попросит что-то сделать, не понимая при этом, что он наш любящий отец, и он зовет нас в свет, чтобы освободить. Он зовет нас к себе, чтобы мы могли разобраться окончательно с вот этим демоническим пораженным страхом, который поражает внутри нас нашу же жизнь и лишает нас от полноты отношений. Когда Бог зовет нас, Он хочет более глубоких и тесных, если хотите, как говорят, интимных отношений. Это все равно, что как бы, да, ну извините, как муж зовет жену, говорит, иди, она, нет, я не пойду. И прячется в другой комнате. И долго такие отношения семейные продлятся, если она будет постоянно прятаться, или он как бы будет, нет, нет. Вот то же самое происходит. Бог зовет нас, Бог говорит, а мы боимся, мы закрываемся в своей этой пораженной природе. Вот Йом-Труа, звук шофара, хочет продуть нас таким образом, чтобы вся ерунда с наших мозгов, с наших сердец выдулась, чтобы мы были свободны, без страха, открыты перед Ним. Дальше читаем. И, ну, как бы сегодня просто мы идем очень-очень экспресс-быстро, потому что, в принципе, вы помните, я еще и конспект забыл, как бы, вот. Поэтому мы сегодня идем очень-очень быстро, как вот, ну, Ребе Ростислав попросил об этом говорить, и хотя это очень сложно все уместить в такое, знаете, ну, вы, барин, задачи даете, да? Вот, я в прошлое воскресенье проповедовал в одной церкви в городе у нас. Так, у нас там, как бы, ну, у них очень сильно жарко в зале, и летом они сокращают служение. Все служение длится 1:05. С прославлением, с пожертвованием, со словом, все, и как бы... Хорошо, что не сильно было жарко в этот день, и я там, ну, занял чуть-чуть больше времени, и как бы меня помиловали, я в кипе вышел, как бы там... Хотя братья в рэперках были на сцене, вот, но мне разрешили в кипе быть, рэперку не одевать. И дали чуть-чуть дольше сказать, минут на 10, но тоже была сложная задача. Так и сегодня у меня такая, знаете, сложная задача за все это короткое время. Но я думаю, Господь нам поможет вместиться. И мы читаем дальше, 27 стих. Также 9-й день 7-го месяца. Месяца, сего день очищения, да будет у вас священное собрание, смиряйте души ваши. И приносите жертву Господу, и никакого дела не делайте в день этот, ибо это день очищения, дабы очистить вас перед лицом Господа вашего. А всякая душа, которая не смирит себя в этот день, истребится из народа своего. И вот если больше ничего не брать за Йом-Кипур и никуда дальше не идти, то, что Господь говорит в этом празднике лично в нашу жизнь, в отношениях с Ним, это то, что нам нужно быть смиренными людьми. Это звучит против нашей гордости. Потому что Писание говорит, что гордым Бог противится. Мы можем быть рожденными свыше людьми. Мы можем быть... вести такой безгрешный образ жизни. Мы можем даже прийти в то место, где будем наполнены Святым Духом. И будем там не только молиться на языках, и еще что-то, и еще что-то, и еще что-то. И дары Духа Святого могут действовать в нашей жизни. Мы даже можем слышать голос Божий и быть открытыми, в принципе, перед Ним. Но если мы остаемся гордыми людьми, это все перечеркивает. Вот почему мы сегодня говорим о полноте отношений. В отношениях должна быть полнота. И светильник минора из семи свечей, это и символизирует, и дает образ полноты отношений с Богом. Бог говорит, смиряйте души ваши. Почему Он так говорит? Потому что Машиах смирил себя, быв послушным до смерти, и смерти крестной написано. До самого, вот насколько была воля Божия, не насколько он решил, Он не сказал: «Отец, я пришел на эту землю, я живу здесь уже там сколько? 33 года там, 33 с половиной года. Вот я много сделал, я много как бы донес о твоем имени, о твоем царстве, я много ходил, проповедовал, но вот теперь Голгофа я не пойду, хватит. Разве мало того, что я сделал?» Иногда, знаете, мы решаем, мы ставим черту, границу и грань нашего смирения перед Богом, вхождение с Ним, и выстреливает, вот как в случае с Кореем, выстрелила гордость. А почему не я? Я должен быть на этом месте. Я должен занять это место. Почему он? Или почему тот? Или почему вот этот? Почему не я? Или там, ну, какие-то другие вещи, которые через гордость просто вылазят так. И я вам скажу, что не один день в году на Йом-Кипур мы должны смиряться. А написано же, если брать по закону, по слову, написано: смиряйте души ваши в этот день. В остальные дни я не буду. Мы должны быть смиренными людьми не только на Йом-Кипур. Принимать образ от Него, как Он поступил. Он был послушный Богу до конца. Не мы, а Бог определяет конечную степень нашего смирения. Когда нам хватит смиряться. Потому что очень часто это делаем именно мы. Но если мы доверимся Богу в этом и отдадим Ему, и скажем: «Господь, вот насколько Тебе угодно, я знаю, что Ты вот не дашь мне того, чего я реально не смогу понести, и то, что убьет меня. Я верю, потому что я слышу Твой голос, я знаю, что Ты хочешь благо мне. Может быть, в моих глазах и в моем понимании это благо выглядит по-другому. Оно не такое, как в твоем представлении. Но я верю, что ты не злой, не злой Бог, а ты мой Отец, которого я люблю, который любит меня. И я верю, что ты хочешь благо мне. И я иду за тобой и доверяю тебе в этом». Поэтому, не уходя, конечно же, Йом-Кипур – это и много того всего, что есть в этом. Это и реальность духовного мира. Потому что если мы посмотрим на Песах и посмотрим на Йом-Кипур, вот Песах – это то, что как бы было видно в физическом мире. Это то, что когда брали кровь Агнца Пасхального и мазали косяки дверей, но никто не видел, как шел ангел-губитель, он проходил мимо, как были поражаемы первенцы. Никто не видел, как Машиах зашел туда, в тот невидимый мир, и взял свою кровь и взошел к Отцу для того, чтобы принести самого себя и свою кровь туда, в небесную скинию. Это никто не видел. Это там было, за кулисами. Но это реально происходило. Вот точно так же, ну, как в духовном мире. Мы не видим, какие-то вещи мы видим только внешне, но мы не видим, что происходит там за кулисами. Но оно действует, оно живет, и Бог там совершает свою работу, и Бог там совершает свое действие. И у нас только остается только вера в то, что так оно и есть, потому что так написано. И дальше последний праздник осеннего блока и последняя свеча миноры. Мы читаем здесь в 34 стихе: «Скажи сынам Израилю, 15 дня того же 7 месяца праздник Суккот». Ну, в русском переводе написано «кущей». «Семь дней Господу». И дальше написано, 39 стих: «15 день 7 месяца, когда вы собираете произведения с земли, празднуйте праздник Господень 7 дней. В первый день покой, в восьмой день покой, В первый день возьмите себе ветви красивых деревьев, ветви пальмовые, ветви деревьев широколиственных, вербричных. Веселитесь перед Богом, Господом Богом вашим 7 дней. И празднуйте этот праздник, Господень, 7 дней в году. Это постановление вечное в роды ваши. В 7-й месяц празднуйте его. В кущах, в суке живите 7 дней. Ну, а то в кущах на Украине, вот оно, знаете, многие в кущах и живут. Вот, в кущах живите 7 дней. Всякий туземец, израильтян должен жить там, чтобы знали роды ваши, что в кущах поселил я сынов Израилевых, когда вывел их из земли египетской, я Господь, Бог ваш. Знаете, о чем говорит, ну, конечно, тоже Суккот, это праздник, и он просто на все времена. Но вот чем он как бы особенно также характеризуется, потому что это праздник веры, это праздник нашего странствования. Он, вот то, о чем говорит и напоминает Левит 23 глава, он говорит, помните, что вы странники и пришельцы на этой земле. Живите так, делайте это, празднуйте именно таким образом, напоминая себе, что вы временно на этой земле, что вы странники и пришельцы на этой земле. Суккот внутри нас, и он как бы завершает все остальное, это как бы последняя фишечка такая, которая ставится на эту пирамидку. Это последняя свечечка, которая зажигается. Потому что все вот это на самом деле формирует наши отношения и формирует нашу веру. Формирует нашу веру. Потому что вера, она именно таким образом и сформирована из всех вот этих вот духовных истин, из всех духовных дисциплин, если хотите, из всех духовных отношений с Богом, вера, вот тогда, когда это есть, тогда вера, она полноценная, она сформированная, она неущербная. И вот в Евреям 11 главе, как мы знаем, как это вот на самом деле глава веры, где Бог показывает и раскрывает, как это действует. 11 глава 13 стих говорит, что все эти, о которых идет речь там выше, про отцы наши, все, которые следовали за ним, все мужи, жены веры, все эти умерли в вере, не получив обетований, а только издали видели одные и радовались, и говорили о себе, что они странники и пришельцы на этой земле. И это наша сформированная вера. Когда мы понимаем, что мы на этой земле временно, что мы странствуем благодаря только ей. Когда все это сделано, когда это все, вот когда у нас есть все эти понимания. Знаете, у многих людей, у них в жизни, в семье нету пониманий, как сделать так, чтобы семья бы, о чем, какие вещи нужно наладить, о каких вещах нужно разговаривать, что должно быть отрегулировано. Когда у человека есть понимание, он делает там, дарит подарки, говорит слова, заботится, берет ответственность, покрывает там какие-то слабые стороны своими сторонами сильными. То есть человек понимает, у него есть понимание, как построить. Всегда это в практике получается на 100%, конечно же, нет. Но когда человек это делает, это лучше, когда человек этого не знает и когда он этого не делает. Правда или нет? Вот точно так же с Богом. Поэтому, когда мы говорим о таком светильнике, когда мы говорим о миноре, как о в том, что есть внутри нас, о праздниках, которые есть внутри нас, которые учат нас отношениям с Богом, мы должны понимать, что когда Машиах пришел, и этот светильник, он как бы образно переместился внутрь нашей жизни. И он хочет, чтобы вот каждая свеча, которая есть на этом светильнике, чтобы она была зажжена именно... Ну, сегодня Шаббат, мы не будем зажигать, но чтобы каждая свеча, она была зажжена вот таким образом. Чтобы во всем этом была полнота. Машиах пришел, и он открыл, как написано, новый и живой путь для отношений с Богом. И когда у верующего человека есть Вот концепция этого понимания, что праздники, они не просто внешнее выражение наших отношений с Богом, что праздники – это глубоко личные внутренние отношения с нашим Господом. Что благодаря Песоху мы рождаемся свыше, что благодаря опреснокам, мацот, мы освящаемся и приходим в силу Божью, что Шаббат помогает нам все это сохранить, меняет наш характер, меняет наш ритм жизни, меняет наш график. Мы становимся настолько привязанными к Богу и настолько прилепленными к Нему, что мы без Него даже не представляем свою жизнь. Мы говорим о Йом-Труа, когда Бог сильно говорит в нашу жизнь, когда нам нужно перестать бояться, нам нужно перестать убегать от Него, думать, что Он скажет что-то плохое или злое в нашу жизнь. Он любящий Отец, Он зовет нас в свое присутствие, нам нужно с этим разобраться. Когда мы говорим о Йом-Кипуре, и мы говорим, что нам нужно смирение, мы не можем быть гордыми людьми, мы не войдем, у нас не будет этой полноты с Богом. Нам нужно разобраться. Не мы определяем конец нашего смирения, а сам Господь Бог. И мы говорим о Суккоте, как о празднике веры. О том, что мы странники и пришельцы, что мы временно, и мы благодаря вере живем, потому что мы ожидаем города, которого художник и строитель Бог. Теперь скажите мне, если вот так, как выглядит светильник, это же красиво, правда? А если взять вот гордость, вот так вот, извините, как беззубая улыбка. Один зуб свистящий, если выбьют. Ну, самый вот красивый человек. Ну вот так не хватает одного зуба впереди. Закрытый рот. Окей, все хорошо. Улыбнулся. Ну чего-то не хватает, как минимум, правда или нет? Вот так и мы бывает. Аллилуйя, все там туда-сюда, все знаем, все везде прорываемся, все. Но вот эта гордость, она лезет как... Это все равно, что постоянно ходить, улыбаться без одного зуба. Но когда все на месте, какая красота. А если два не хватает? Или три не хватает? А если вот человек вот так, он живет как попало, какой жизнью. Ну пусть он на шаббат ходит там еще. Он, конечно, будет там гордый. Он не будет слышать Бога. Он, конечно же, будет без силы. Вы понимаете, насколько все взаимосвязано? Насколько все праздники, насколько глубоко личные, и насколько Бог, Божье желание, чтобы вот эти все свечи, они горели во всей полноте. Чтобы мы понимали это в своей жизни. Чтобы мы выстраивали отношения с Богом, и они были объемными. Они были во всей полноте. И тогда вот такой светильник, он горит внутри нас, и у нас есть красота. Давайте поднимемся на свои ноги и помолимся, чтобы Господь нам помог сегодня, потому что иногда какие-то свечи горят, какие-то потухли. Нужно просто зажечь их снова. Нужно зажечь их снова. Нужно, чтобы вера наша была полноценной, сильной, крепкой, чтобы отношения с Богом, они были полноценными. Мы, понятно, сегодня не вдавались во многие подробности, но просто я хочу, чтобы сегодня вы увидели, что праздники – это глубоко личные моменты отношений с нашим Господом. Господь, мы благодарим Тебя сегодня за то, что у нас есть образ, у нас есть образец Твоего Слова во имя Иешуа Мессии. Что эти праздники, они живые. Ты зажег их и влил в них новую жизнь. Ты переместил их в каждого человека лично, еврея, нееврея. В каждого, кто верит в Тебя. Каждый, кто верит в Твое Слово. каждый, кто хочет построить эти тесные, глубокие взаимоотношения с Тобою во имя Иешуа Мессии. Господь, благослови нас сегодня. Пусть такой светильник, эта менора, которая стояла в храме и была как образ, и которая сегодня как образ есть внутри нашей жизни и нашего сердца. Боже, пусть каждая свеча, она горит. Боже, пусть эти истины о Твоей крови, о Твоей жертве, об освящении, о хождении перед Тобой, о силе Святого Духа, истины о Шаббате, насколько это важно и как Ты формируешь нас через это, истины о том, что Ты говоришь в нашу жизнь, Ты говоришь и зовешь нас в свой свет, в свое присутствие, в свою любовь, в свою жизнь, чтобы мы перестали бояться, чтобы это пораженная натура, пораженная греховная часть нашей жизни, она терпела поражение во имя Иешуа. Чтобы эта сила от Тебя раскрывалась, чтобы мы слышали Твой живой отцовский любящий голос в свою жизнь. Боже, чтобы гордость, она была поражена, чтобы смирение, которому мы учимся от нашего Господа, от нашего Машиаха, который был верен и был послушный до смерти и смерти крестной, который молился и говорил: «Отче, не моя воля, но Твоя будет». Боже, благослови нас странствовать на этой земле с верою, странствовать верою, ожидая города, которого художник и строитель Бог. Боже, благослови сегодня, зажги все свечи в нашем сердце, зажги полностью и целиком свою минору внутри нашей жизни, в наших отношениях с Тобой, Бешем Иешуа. Если у кого-то что-то погасло, Боже, обнови, влей свое обновление, свою жизнь, свой святой огонь. Бешем Иешуа. Амен. Амен. Шалом. Большое спасибо. И я надеюсь, что все благословили словом. Хороший материал. Есть о чем размышлять, есть о чем молиться, есть о чем думать. И действительно свежий взгляд. Большое спасибо. И я для себя взял какие-то вещи. Действительно, вот личный подход такой, он очень наглядный, очень полезный, очень хороший.